но потом слегка успокоилась. — И больше ничего? — Ничего, капитан. — Береги ее, Камамури. Я не оставляю ее ни на миг. Янес и Сандакан снова поднялись на палубе. Именно в это мгновение вахтенные доложили, что на юге появилась красноватая точка, которая быстро приближалась. Оба бросились на нос и, взяв подзорную трубу, по очереди навели ее в указанном направлении. — Это должно быть фонарь на судне, — сказал португалец. — Конечно, это-то меня и беспокоит, — ответил Сандакан. — Почему, дружище? Это судно может встретить шлюпки. — Тысяча чертей! Только этого нам не хватало. — Не пугайся, я носу Гельголанда хорошие пушки. Но... Да это паровое судно. Видишь ту красноватую полоску, что поднимается к небу? Черт возьми, ты прав. Если это... Кто? — К орудиям, ребята, к орудиям! — загремел тигр Малайзии. — Что ты делаешь? — спросил Янес, хватая его за руку. — Это канонерка, Янес. — Какая канонерка? — Та, что следила за нами. — Черт побери! Мы отправим ее на дно. — Ты с ума сошел? — Но разве ты не видишь ее? — Да, вижу. — Но если ты выстрелишь по ней, в Сыроваке нас обстреляют. Если ты ее не потопишь с первого залпа, она ускользнет к этому проклятому Бруку и предупредит его. — Спаси нас, Аллах! — воскликнул Сандакан, сраженный этим аргументом. — Будем тихонями, дружище, — сказал Янос. — А если она встретит шлюпки? — Это не так легко, Сандакан. Ночь темна, и шлюпки направились на запад, а она, если не ошибаюсь, плывет на север. В подобных обстоятельствах им встретиться нелегко, ты что, не согласен? — Да, ну, видеть эту проклятую канонерку! — Успокойся, брат. Пускай плывет себе на север. Канонерка, которая с таким упорством, хотя, может быть, и случайно попалась им на пути, была уж довольно близко. По правому и левому ее борту горели зеленые и красные фонари, а на верхушке фок мачты белый. На корме был виден рулевой, стоящий за штурвалом. Она прошла вблизи Гельголанда и взяла курс на север, оставив за собой светящийся след. В этот момент с моря как будто донесся голос: «Эй, на канонерке!» Услышав это, Сандакан бросился на квартердек, где, покуривая сигарету, стоял Янос. — Ты слышал? — с беспокойством спросил он. — Да, словно кто-то окликал канонерку. — Может, это шлюпки? — задал вопрос Сандакан. — В темноте ничего не видно. — А ведь с моря кто-то кричал. Может, нам показалось? Сомневаюсь в этом, Янос. — Что будем делать? — Будем наготове и пойдем вперед с предосторожностями. Сандакан провел на палубе еще час или два, напряженно прислушиваясь и вглядываясь в темноту, но не увидел и не услышал больше ничего, кроме шума воды, бьющейся в борта, да стона ветра в снастях. В полночь, спокойный, но задумчивый, он спустился в капитанскую каюту, где уже устроился Янос, заснувший на кровати. Всю ночь Гельголанд мчался к бухте Сыровака, приближаясь к ней с каждым часом. Вахтины не заметили ничего необычного, только в 2 часа ночи, метрах в 500 по правому борту, была замечена какая-то черная тень, которая быстро исчезла, все приняли ее за прау, сплывущий без огней. На рассвете не больше 40 миль отделяла корабль от бухты Сыровака, на берегу которой располагалась одноименная крепость и город. Море было спокойно, но ветер довольно свежий. Появилось несколько праус и джонок с их огромными парусами, а на западе неясно вырисовывалась гора Маттанг с поросшими зелеными лесами склонами. Сандакан, который не чувствовал себя спокойно в этом море, усеянном судами Джеймса Брука, велел поднять на бизан-мачте английский флаг, а на верхушке грот-мачты большую красную полосу, вымпел военных кораблей. Он приказал также зарядить пушки, доставить бомбы на батарею и вооружить всех до единого на борту.